Содержание. От автора. Начало. Лос Торседорес. Доброе утро. Литературные сны. Заявка на книгу. Агенты и лазутчики. Неудачливый писатель. Да здравствует социалистический реализм. Каков мастер, таков и инструмент. Базар. Рынок. Литература и демократия. Инженеры человеческих душ. Писатели, литературные авторитеты. Аура гламура. Насчет людской извращенности. Эко и нудисты. Возвращайтесь, циники, вам все простили. Роль Кирка Дугласа в моей жизни. Алхимия. Женщины, дым и литература. Оптимизм укрепляет организм. Кузен из провинции. Красная точечка. Как я чуть было не стала Иваной Трамп и почему у меня это не получилось. УП. Угрюмый писатель. Були великолепный. Небольшой вклад в историю одной национальной литературы. 10 главных оснований, чтобы стать хорватским писателем. Жизнь без хвоста. Писатель в изгнании. Война есть война, а интеллигенты всего лишь люди. Повеселимся. Ну, всего хорошего. Домашние духи. Вопросы к ответу. Писатель и его будущее. Завершение. 7 винтов. От переводчика. Конец содержания.